Глава 19. На улице царили предрассветные сумерки. Вроде уже и не полная темнота, но толком еще ничего не видно. Выйдя на крыльцо, я с трудом разглядел у ворот несколько фигур, одна из которых была на голову ниже остальных. Быстрым шагом пройдя по гравиевой дорожке, я увидел злого и действительно сильно избитого гоблина, который, по-видимому, пытался выбраться на улицу. А трое моих новых бойцов его не пускали, вполголоса призывая дождаться хозяина. Саласан, на которого доводы охраны не слишком-то действовали, выглядел весьма воинственно, даже несмотря на разбитое в кровь лицо и гримасы боли после каждого движения. В руках он сжимал простенькие ножны с коротким мечом, а за плечами на специальном ремне висел арбалет и колчан с болтами. «Саласан, ты куда это собрался?» — грозно спросил я. Гоблин испуганно подскочил, резко развернулся, увидел меня и опасливо вжал голову в плечи. «Учитель, мне надо идти!» Еще сильнее втянув голову, упрямо проговорил он. «Интересно, куда?» «Надо идти!» Тихо повторил он и начал затравленно озираться по сторонам, словно искал пути к бегству. «Куда идти?» — прикрикнул я на зеленого. «Что вообще случилось?» «Учитель, там Тиль!» Выдохнул гоблин и зажмурился, словно перед прыжком в воду. «Где там? Он в опасности? Что с вами случилось?» Сразу же засыпал я зеленокожего ученика вопросами. «Сейчас не в опасности. Мы дрались, а потом...» Не договорив, Саласан громко шмыгнул носом и вытер внезапно повлажневшие глаза. «Да что же это такое? Ну невозможно общаться с этими гоблинами. Все из них клещами тянуть приходится». «Так, Саласан», — мягко начал я, — «отвечай спокойно и по существу. Понимаешь меня?» «Да». Кивок. «С Тилем все в порядке? Он не ранен?» «Нет, только сильно избит». «Он сейчас в опасности?» «Нет». «Где он?» «В тюрьме». «Вы подрались со стражей?» «Нет». «Тогда так». Я задумался и с силой провел ладонью по лицу. «Пошли в дом. Пусть Колосу на тебя осмотрит и обработает ссадины, а ты все подробно расскажешь. Хорошо?» «Хорошо», — снова кивнул гоблин и облегченно выдохнул. Оставив всех бойцов на улице и приказав никого не впускать и не выпускать, я позвал с собой только Росса и тифлингов. Ну и, само собой, Колосуну, которая на ходу начала вытирать Саласану лицо какой-то тряпкой. Надеюсь, она ее не во дворе нашла, а то с гоблиншей станется. Пройдя в гостиную, я распорядился, чтобы какая-нибудь из служанок заварила всем крепкого чая. Затем вместе с гоблиншей осмотрел Саласана. При нормальном освещении лицо ученика выглядело жутковато, поменяв цвет со светло-зеленого на сине-красный. Такое ощущение, будто его долго и старательно били ногами. Также у гоблина, похоже, оказались сломанными несколько ребер и здорово отбита спина. Я вообще не понимаю, как он на ногах-то держался. Скорее всего, из-за адреналинового выброса, который все еще будоражил кровь. Оказав ему первую помощь, я немедленно распорядился отправить кого-нибудь за целителем. «Ты как вообще?» — участливо поинтересовался я у ученика. «Говорить сможешь?» «Смогу, учитель», — устало кивнул гоблин, которого после осмотра и горячего чая слегка разморило. «Тогда рассказывай». История оказалась обычной, жизненной и ничем не примечательной для любого из миров. До определенного момента. А началось все с моего поручения данного Тилю, а именно руководить строительством залов. К этому поручению парень подошел очень ответственно, видимо, хотел таким образом хоть как-то отрешиться от неприятных воспоминаний, связанных с гибелью сестры. В связи с этим Тилю частенько приходилось бегать по всему городу, что-то покупать, что-то заказывать и с кем-то договариваться или решать всякие мелкие проблемы. И вот однажды он возвращался со склада стройматериалов, где пытался поменять мелкие гвозди, которые по ошибке привезли вместо крупных. Склад этот расположен в одном из соседних районов города, довольно далеко от дома. Возвращаясь оттуда, ученик проголодался, зашел в булочную, чтобы купить что-нибудь перекусить, и встретил там ее, девчонку, в которую влюбился с первого взгляда. Но подойти сразу не решился, боясь получить отворот-поворот. Зато решился на другое, а именно, проследил за ней и выяснил, где эта девушка живет. На следующий день паренек, напялив свою лучшую парадную одежду, с самого утра отправился к дому своей зазнобы и прождал так до обеда, пока она куда-то не вышла по своим делам. Набравшись смелости, ученик подошел и познакомился. Надо сказать, что за последние месяцы Тиль, и так будучи не мелким, заметно подрос, раздался в плечах и немного возмужал, отчего в свои 15 выглядел на пару лет старше. А еще у парня появилась некая уверенность в себе, чему поспособствовали занятия рукопашным боем. В общем, девушке он тоже понравился, хотя она и покочевряжилась первое время, как это у прекрасного пола заведено. С того дня Тиль и Софья, так зовут девушку, стали встречаться практически каждый день, гуляя недалеко от ее дома в большом и красивом парке. И все было бы хорошо, но однажды вечером к парню, который уже проводил свою ненаглядную и собирался идти домой, подкатилась претензией парочка местных пацанов. Один из них, оказывается, имел свои планы на красивую дочку умелого и довольно зажиточного портного. Страшного ничего не произошло, парни, хоть и будучи немного постарше Тиля, получили по морде и отвалили. Правда, обещали вернуться. В следующий раз ученика встретили не двое, а сразу 5 пацанов, которые без разговоров кинулись в драку, намереваясь отомстить за побитых товарищей, что им, впрочем, и удалось. Домой в этот вечер Тиль вернулся с синяком под глазом и разбитым в кровь носом. Таким его и увидел Саласан. Гоблин, узнав, в чем дело, вызвался помочь другу, и на следующий вечер Тиль гулял с Софьей, а Саласан наблюдал за ними из соседних кустов, дабы подстраховывать товарища, но не попадаться на глаза его девушке. Вечер прошел спокойно ровно до того момента, как девушка оказалась дома. Стоило парню остаться в одиночестве, как снова объявился ревнивый соперник с 4 друзей. Но объяснить Тилю, как он не прав, у них не получилось, потому что их неожиданно атаковал слонявшийся неподалеку гоблин, а затем еще и сам Тиль подключился. В итоге враг был разбит, хоть и не без потерь. У обоих учеников все же прибавилось синяков. И ретировался. А 2 героя отправились домой, да нельзя собой гордые. Слушая этот рассказ, я невольно улыбался. Действительно, мир другой, а проблемы у молодежи все те же. Но улыбка мигом слетела с моего лица, стоило гоблину перейти к следующей части повествования. После победы моих учеников над хулиганами несколько дней все было тихо. То ли местные пацаны смирились с поражением, то ли обдумывали план мести, но Тиль спокойно гулял со своей девушкой, а страховавший его гоблин без дела скучал в кустах. До вчерашнего дня. Только вот наехали на них теперь уже не воинственные, но все же обычные подростки, а троица подвыпивших аристократов лет 18, которым приглянулась симпатичная девочка, сидевшая на лавочке в обнимку с каким-то быдлом, и они решили делом доказать, что намного лучше какого-то там простолюдина. Предложив свинопасу убираться по-добру, по-здорову, эти 3 урода в наглую подсели на лавочку и, оттеснив Тиля, принялись распускать руки. Паренек начал действовать, даже не дожидаясь гоблина. Он первым же ударом вывел из строя одного из взорвавшихся благородных, а затем, уже вместе с подоспевшим Саласаном, они быстро и качественно уделали остальных. Но на беду моих учеников аристократики были не одни. Чуть в стороне прогуливалась их охрана. 6 профессиональных бойцов. Опоздавшие к началу драки, из-за чего пострадали их наниматели, телохранители разъярились и принялись безжалостно избивать мальчишек. Но самое страшное случилось чуть позже, когда пришедшие в себя благородные решили отомстить. Вначале они попинали уже неспособных на сопротивление Тиля и Саласана, а потом один из них предложил позабавиться с девчонкой. Приказав охранникам оттащить учеников и Софью подальше в парк, в безлюдное место, один из этих сволочей, то ли самый родовитый, то ли самый пьяный, изнасиловал девушку на глазах у Тиля и Саласана, которые только скрипели зубами, не в силах как-то этому помешать. Сделав свое грязное дело, благородный ублюдок собрался уж было уходить вместе со своими дружками, но немного не успел. В парке объявился патруль городской стражи. Вот только старший патруля, окинув взглядом избитых пареньков и рыдающую девушку в разорванной одежде, не стал немедленно никого арестовывать. Вместо этого он о чем-то пошептался с одним из охранников и приказал своим подчиненным задержать Тиля и Саласана. Вот тогда-то у моего ученика и сорвало планку. Несмотря на свое состояние, он вырвался из рук охранников и вцепился насильнику в горло, намереваясь задушить. Отрывать его от аристократишки кинулись чуть ли не все присутствующие, за исключением ни на что не обращавшей внимания девушки и гоблина, который смог быстро оценить безысходность ситуации и сбежал. Но сбежал, как выяснилось уже сейчас, не за подмогой, а за оружием. Закончив говорить, Сласан в очередной раз хлюпнул носом и виновато опустил глаза в пол. А в гостиной, полной разумных, воцарилась мертвая тишина. Все молча переваривали услышанное. Первым, кое-как разжав кулаки от злости, сведенные судорогой, в себя пришел я. «И что ты собирался делать?» — строго, но беззлобно спросил я у гоблина. «Штурмовать в одиночку тюрьму или искать тех аристократов? Ты хоть знаешь их имена?» «Я не знаю, учитель», — совсем повесил нос Саласан. «Извините». «Да не за что тебе извиняться». Вздохнув, я потрепал гоблина по голове. «Ты все правильно сделал. Почти. Надо было не за оружием бежать, а ко мне». «Это...» Неожиданно подала голос Шейла, но запнулась, похоже, не в силах подобрать слова. Пару секунд помолчала, а затем яростно воскликнула. «Это что, нормально для Империи? Да как такое может быть? Они же благородного происхождения, ведут себя как последние разбойники». «Я не знаю», — несколько отрешенно покачал головой я, думая о своем. «Такое бывает», — слегка виновато и словно через силу сказал Рос. «Не часто, но случается. Слишком много власти у благородных. Или денег. Когда как». «Учитель», — Саласан наконец-то поднял голову и посмотрел на меня. «Вы поможете?» «Конечно», — успокаивающе кивнул я. «Сейчас отправимся в управление городской стражи и вызволим Тиля. Если что, попрошу помощи у Пуэра». «Я не об этом», — замотал головой гоблин. «Вы поможете их наказать?» Я внимательно посмотрел в глаза своему ученику и увидел там холодную, отнюдь не подростковую решимость. «Он пойдет на все, чтобы отомстить. Да и Тиль наверняка тоже». «Конечно, Саласан», — твердо сказал я, понимая, что влезаю в очередные, скорее всего, серьезные неприятности. Глава 20. Прибывший целитель-частник быстро осмотрел гоблина, что-то там колданул, из-за чего зеленоухий почти сразу заснул, и, назначив покой в ближайшие 3 дня, забрал оплату и удалился. Я же стал собираться. Несмотря на насыщенную событиями ночь, спать не хотелось совершенно, и появилось какое-то странное ощущение. Предвкушение, что ли? Все возможные проблемы не пугали, а даже наоборот, настраивали на воинственный лад и добавляли новых красок в жизнь. Странно. Раньше не замечал за собой адреналиновой зависимости. «Макс», — обратился ко мне вошедший в комнату Адам, когда я уже был готов к выходу, — «что ты собираешься делать?» «В управление городской стражи пойду», — удивленно ответил я. «Я не про это», — покачал головой Рос. «Что ты собираешься делать со всем этим?» Он сделал неопределенный жест рукой. Задумчиво посмотрев ему в глаза, я пытался понять, что именно он от меня хочет услышать. «Ты имеешь в виду, собираюсь ли я идти на конфликт с аристократами?» «Да», — подтвердил Рос. «Скорее всего, да». «Хорошо», — кивнул капитан, как мне показалось, с некоторым облегчением, и снова странно. «Тогда возьми с собой документы, подтверждающие твое баронство и права на графство. А еще деньги». «Деньги? Взятку, что ли, давать?» «Может быть, придется и взятку дать. Но если разрешишь, то в управление первым зайду я один. Там работают несколько парней, бывшие офицеры из легиона. Попробую договориться, чтобы Тиля выпустили. Заодно узнаю детали этого дела». «Да не вопрос», — легко согласился я. «Мы тебя перед входом подождем. Кстати, отдай распоряжение, чтобы охрану вампирши усилили и вообще не спускали с нее глаз. А то, мало ли, уже распорядился». «Молодец», — похвалил я Росса, распихивая по карманам деньги и документы. «Тогда пошли». На улице нас уже ждали тифлинги и 5 бойцов. Причем 2 из них почему-то были без мечей. Причиной этого я сразу же поинтересовался у Адама. «Я думал, ты знаешь», — удивился капитан. «Они не мастера меча? А так как официально еще не являются твоими гвардейцами, то и длинноклинковое оружие им носить запрещено. То есть, как еще не являются? Тебе надо подать прошение на организацию личной гвардии. Если просьбу удовлетворят, то всем твоим разумным нужно будет выправить документы, а еще придумать и пошить форму. Да уж, задумчиво почесал я затылок, а потом спросил, усмехнувшись, надеюсь, что шить хотя бы надо не лично? Нет, на полном серьезе ответил Рос. Это радует. Куда подавать прошение и что для этого нужно? Тех документов, что ты взял, должно хватить. А прошение подавать в Министерство дворянства. Ладно, по пути расскажешь, махнул я рукой. Рассвет только-только вступил в свои права, и улицы города были практически пусты. Путь до управления городской стражи занял минут 20. Конечно, можно было бы кого-нибудь из бойцов послать за экипажами и доехать, но мне хотелось именно пройтись. Да и не только мне. Тифлинги, особенно Тейлор с Шейлой, разглядывали столицу с неприкрытым интересом, энергично крутя головами по сторонам. Было заметно, что они действительно прибыли в город совсем недавно. «Кстати, Фирл», — обратился я к старшему рогатому, — «ты сказал, что вы прибыли в столицу вчера вечером?» «Да, это так», — подтвердил Тифлинг, непонимающе нахмурившись. «А когда же вы успели получить ранги мечника?» «Мы вчера прибыли в столицу, а не в империю», — коротко ответил Фирл. «Точно. Что-то я туплю. Видимо, все же не выспался». Перед зданием управления была большая площадь с фонтаном, в данный момент безлюдная. Вот у фонтана мы и решили дожидаться Адама. Я хотел воспользоваться моментом и изучить недавно выданные архимагом документы, а то как-то все руки не доходили. Впрочем, изучать там было особо нечего, разве что один пункт вызвал интерес. В нем указывалось, что я теперь обязан платить ежегодный налог с графства Райен, то есть мне в любом случае, хочешь не хочешь, а пришлось бы прибирать его к рукам. Вот так-так. Я даже разозлился немного на Варантеса. Нельзя, что ли, было сразу об этом сказать? Нет, оно понятно, что в документах все прописано, но все же. Вдруг я не особый любитель вчитываться в каждый пункт, да и вообще всяческую бюрократию терпеть не могу. Так бы и жил себе спокойно в столице, пока в один прекрасный день не заявился бы налоговый инспектор, или как они тут называются, и не сказал, что я должен империи много денег. Господин Ивлев отвлек меня от невеселых мыслей Фирл. «Да?» — поднял я взгляд на Тифлинга. «К нам направляются стражники», — он мотнул головой в сторону. Посмотрев в указанном направлении, я действительно увидел троих стражников, которые целенаправленно шли к нам. Патруль, похоже. Не придав их появлению особого значения, я хотел уж было отвернуться, но потом внимательно всмотрелся в одного из них. «Точно! Знаю я этого гада!» «Встречались!» Он был в той тройке стражников, которые первыми прибыли на место происшествия после нападения на Сею, и которых я тогда здорово отделал. И судя по тому, как он внезапно притормозил, эта сволочь меня тоже узнала. Правда, он, по-видимому, решил этого не показывать. Кстати, Фирл, обратился я к Тифлингу, демонстративно отвернувшись от почти дошедших до нас стражников. «Не обращайся ко мне, господин. Терпеть этого не могу. Лучше по имени или командиром называй». «Хорошо», — с секундной задержкой ответил рогатый, слегка прищурившись. Похоже, что-то сообразил. «Вот и отлично», — улыбнулся я и резко обернулся, из-за чего один из стражников, уже открывший было рот, чтобы что-то нам сказать, смешался и даже на шаг отступил. Мои бойцы, до этого момента беседовавшие друг с другом чуть в стороне, замолчали и приблизились, взяв подошедшую троицу в полукольцо. А Шейла и Тейлор и вовсе подошли к ним почти вплотную и принялись с неподдельным интересом разглядывать как какую-то диковинку. «Что-то случилось?» Изобразив голосом удивление, обратился я к старшему из троих стражников, выделить которого удалось без труда. Это как раз-таки он пытался что-то сказать. Вот и сейчас он первым подал голос. «Что вы здесь делаете?» «Стоим?» С самым честным выражением лица ответил я. И в свою очередь спросил: «А вы?» Стражник снова смешался и не нашелся с ответом, лишь глазами непонимающе захлопал. И в этот момент мой старый знакомый к нему приблизился и что-то прошептал на ухо. Я даже догадываюсь, что именно. Взгляд стражника сразу переменился. Из растерянно непонимающего стал настороженно злым. «Тут я задаю вопросы», — процедил он. «И я спросил, что вы здесь делаете?» «Мы что-то нарушили?» — все так же нарочито миролюбиво осведомился я. Даже не знаю, почему вдруг захотелось спровоцировать конфликт. То ли из-за этого урода, который тогда пытался меня задержать, что могло стоить всей жизни, то ли из-за недавнего рассказа гоблина, в котором стражники опять же показали себя отнюдь не с самой хорошей стороны. «Это мы сейчас выясним», — надменно усмехнулся стражник, по-видимому, приняв мою игру в миролюбие со слабость или страх. «Я, как представитель закона, спрашиваю, чего вы тут третесь?» «Ай-яй-яй», — осуждающе покачал головой я, обращаясь к Фирлу. «С виду такой приличный, разумный, а на самом деле то еще хамло». «Да как ты...» Стражник пошел красными пятнами и непроизвольно положил руку на рукоять меча. В этот момент из здания управления вышел Росс, и я, не желая больше препираться со стражниками, протянул старшему документ, подтверждающий мое баронство. Тот его быстро прочитал и с перекошенным от досады лицом вернул обратно. Затем резко развернулся и пошел к входу в управление, даже не дожидаясь своих сопровождающих, которые какое-то время непонимающе переводили взгляд с меня на своего начальника и обратно. Лишь спустя полминуты до этих двоих что-то дошло, и они бросились догонять третьего. «Какие-то проблемы?» — озадаченно спросил Адам, подойдя к нам. «Не обращай внимания», — махнул рукой я. «Просто встретил старого знакомого. Какие новости?» «Новости не очень хорошие, Макс. Тиля обвиняют в вооруженном нападении на аристократа». «Вооруженном?» — удивился я. «Именно», — мрачно кивнул капитан. «Он якобы напал на троих уважаемых разумных и пытался их убить мечом. И если бы не своевременные действия стражи, то у него могло и получиться. Все необходимые документы составлены, свидетели имеются, и даже какой-то меч в качестве вещественного доказательства прилагается». «Что за бред? Какой нафиг меч? Саласан нам что, лапшу на уши вешал?» «Какую лапшу?» — не понял меня Росс. «Я имею в виду, врал». «Нет», — отрицательно покачал головой Адам. «Я поговорил со своим знакомым, он сказал, что это дело проплачено и просто так Тиля из тюрьмы не вытащить». «А если взятку дать?» — поинтересовался я. «Ты же советовал с собой денег взять?» «Тут все зависит, сколько уже заплатили те аристократы и кому именно». «Ну так узнай», — начал заводиться я. «Ты зачем вообще туда ходил?» «Спокойно, Макс. Мой друг все скоро узнает. Надо немного подождать». «Хорошо», — слегка успокоился я. «Насчет изнасилования ему рассказал?» «Рассказал», — кивнул капитан. «Не было никакого изнасилования, он проверил. Никто не обращался с таким заявлением и никого не обвинял». «Может, еще слишком рано?» «Нет, вряд ли. Мой друг сказал, что жалобу от простолюдинов на благородных никто и рассматривать не будет. И все об этом знают». «То есть это в порядке вещей? Если я барон, то могу пойти и изнасиловать кого захочу, а то и вовсе убить, и ничего мне за это не будет?» «Выходит, что так», — виновато развел руками Росс. «Бред!» — зло выдохнул я. «Мне почему-то казалось, что в империи законы не пустой звук». «О!» — воскликнул капитан, взглянув на вход в управление. «А вот и он. Я сейчас». Адам быстрым шагом направился к своему знакомому, а я стоял и размышлял, что делать. «Черт подери! Вот действительно не думал раньше, что в империи творится такой беспредел. Впрочем, чему я удивляюсь? Состоятельные и наделенные властью люди никогда не считались ни с чем и ни с кем. Только с теми, у кого еще больше денег или власти. Хотя еще они могут прогнуться под того, у кого есть сила. А значит, надо эту силу им показать. Только вот вначале определиться, как это лучше сделать, из чего или с кого начать». Капитан вернулся минут через пять, какой-то слишком задумчивый и озадаченный. «Макс, тут такое дело...» Он замялся, пытаясь подобрать слова. «В общем, у Тиля серьезные проблемы. За то, чтобы его посадили, заплатили не простым стражникам, а заместителю начальника городской стражи виконту Перельи. Это очень жадная скотина, и выкупить у него парня будет недешево». «Насколько недешево?» «Чтобы наверняка, надо предлагать порядка 500 золотых». «Как это будет выглядеть?» — задал я уточняющий вопрос. «Мне самому к нему идти?» «Нет, лучше передать деньги через моего друга». «Хорошо. Когда?» «Перелье будет на службе через пару часов». «Отлично», — зло усмехнувшись, кивнул я. «Надо, значит, заплатим». «А как ты думаешь, Адам, если накинуть этому виконту еще соточку, то он скажет нам имена тех аристократов?»